Глава 17. На улице моросит мелкий дождь, но меня это не беспокоит. Только не сегодня. Антон прикладывает телефон к уху и осматривается, закинув наши сумки на плечо. «Где ты?» — рявкает в трубку. «Подъезжай к подъезду. Дождь идет, блин». Через минуту его бумер возникает перед нами. Из водительской двери выходит Вадик, и вид у него крайне недовольный. Но бесу, разумеется, плевать на его чувства. Представляю, через что парню пришлось пройти, чтобы оказаться здесь на машине Антона в 8:15 утра. «Привет», — ворчит молодой человек, изумленно глядя на сумку с полкашей. «Это чё?» «Это мой кот». Хотя, на мой взгляд, это и так очевидно. Антон открывает багажник и бросает туда сумки. Вадик смотрит то на него, то на меня и хмурится. «Это твои вещи? Ты что, к Антону переезжаешь? С котом?» — спрашивает он, распахивая для меня пассажирскую дверь. «Ненадолго», — отвечаю я, занимая место на переднем сидении. Вадик явно озадачен полученной информацией. У меня ощущение, будто у него в голове замыкание. А чего, собственно, в моем переезде такого особенного? Антон бросает Вадику: «Садись давай», и закрывает мою дверь, потому что его ассистент вроде как подвис. Сам запрыгивает на водительское место, заполняя пространство своей аурой. На его фоне все знакомые мужчины кажутся мне какими-то букашками. Меня заводит то, как он управляет своей машиной. Уверенно и без суеты, словно уже везде успел. Вздохну, отвожу глаза. Я не могу пожирать его взглядом при посторонних. Вадик располагается сзади рядом с полканом, и Антон трогается. «Объясни ему, что делать с уродцем», — говорит Наумов, внимательно глядя на дорогу. «Я к нему не притронусь». Посылаю ему хмурый взгляд, давая понять, что мне не нравится такая характеристика моего домашнего любимца. Объясняю Вадику, что он должен отсыпать 30 грамм корма и налить побольше воды. Весы находятся в пакете. Также он должен снять с него комбинезончик, как только они окажутся дома, и насыпать в лоток наполнитель для кошачьих туалетов, дав полкаше его понюхать. «Пиздец», — резюмирует Антон. «Может, ему еще и телек включить?» Игнорирую его и заканчиваю инструктаж. Вадик уверяет, что все запомнил. «Я верю. Он, в конце концов, получил высшее образование». Половину пути они обсуждают участие группы в каком-то благотворительном концерте в эту пятницу. Антон сыплет поручениями, а Вадик с достоинством фиксирует их в своей голове. Очень рада, что паренек до сих пор не отравил своего босса. В противном случае, как бы я жила без моего беса? Антон тормозит у бизнес-центра, и я отстегиваю ремень. Повернувшись к водителю, хочу наградить его поцелуем, ведь даже мой 3-летний племянник знает, когда люди расстаются, нужно поцеловаться. Правда, он еще не знает, что мужчину, с которым у тебя час назад был лучший в жизни секс, принято целовать в засос. Тянусь к Антону и кладу руки на широкие плечи. Он покорно позволяет и ждет моих дальнейших действий, скинув брови. Ерошу волосы у него на затылке и целую. Он сразу отвечает, и мы сплетаем языки. Наклоняю голову, и поцелуй становится еще глубже. Горячо. «До вечера», — шепчу, гладя его губы своими. «Ага», — ровно отвечает мой герой. Отлепляюсь от него и поворачиваю голову, чтобы попрощаться с Вадиком. Для него у меня только слова. Опять натыкаюсь на этот потрясенный взгляд. «Пока», — говорю, борясь с желанием пощелкать пальцами перед его носом. «Не забудь убрать все продукты в холодильник». Я сказала ему об этом раньше, но это очень важный момент, поэтому решаю повторить. От этого в буквальном смысле зависит жизнь моего кота. Вадик кивает и бубнит что-то вроде «слушаюсь». Бросаю Антону прощальный взгляд и выбираюсь из машины. Он спокойно смотрит мне вслед, положа руку на руль. Как только отъезжает, окунаюсь в жестокую реальность, потому что Опоздала на 40 минут. Моя начальница требует меня к себе. Я предупредила ее о том, что опоздаю. Но ей плевать. Она высокомерная, расфуфыренная сука, которая самоутверждается за счет других. Наверное, это основная причина того, почему я так ненавижу свою работу. Мне омерзительна эта женщина, и она об этом знает. Однажды она уже пыталась опустить меня в моих же глазах, но столкнулась с моими навыками психологического айкидо. Но это не значит, что та стычка легко мне далась. Я была выжата, как лимон, и моя самооценка слегка усохла. Что ж, ради утреннего секса с бесом Наумовым я готова пройти через это снова. «Присаживайся», — говорит она. Ее облик можно описать следующим образом. Костлявая блондинка за 40 с отличной кожей, в брендовых шмотках и дизайнерских украшениях. Она, не стесняясь, оценивает мой внешний вид, в особенности то, как платье облегает мою фигуру. Однажды я подкрутила волосы, и получилось очень здорово. Она тоже это заметила и сделала мне комплимент. С тех пор ни одного долбанного раза я не смогла повторить тот эффект. Присаживаюсь, грациозно закинув ногу за ногу, и принимаю независимый вид. Общаясь с бесом, я научилась кое-каким приемчикам. Правда, он для этого не прикладывает никаких усилий, это его натура. Сердце окутало тепло при мысли об Антоне. Что бы сейчас ни произошло, он будет ждать меня вечером у выхода. «Алена, ты сегодня была нужна мне в 9:15», — говорит она псевдобезразлично, откинувшись на спинку кожаного кресла. «У нас было совещание с коммерческим отделом по Ситистрой, а все материалы у тебя. Ты мой сотрудник. Ты знаешь, как звучит твоя должность?» «Разумеется», — отвечаю интонацией, давая понять, насколько глуп ее вопрос. «Сегодня во мне сидит какой-то черт. Она тоже это поняла. И как? Не уверена, что смогу вытерпеть это во второй раз. Главный юрисконсульт Департамента правового обеспечения», — говорю спокойно. «Вот именно. Твоя задача заключается в том, чтобы брать на себя то, чем я заниматься не успеваю. Зачем ты мне, если тебя нет, когда ты нужна?» Я могла бы назвать множество причин. Все это подробно изложено в моей должностной инструкции. Тем не менее, кое в чем я с ней согласна. Я знала, что буду нужна ей именно сегодня. Поэтому так переживала по поводу своего опоздания. Но я скорее сдохну, чем стану оправдываться перед ней. За всю свою карьеру в этой фирме я ни разу не опаздывала на работу. Ни разу. «Это недоразумение», — говорю ей. «Я первый раз опоздала. И мне жаль, что так неудачно. Не кривлю душой. Мне действительно жаль. Не из-за этой жабы, а потому что я люблю все делать на совесть. Почему мне кажется, что тебе совсем не жаль? Пошла ты. По-моему, у вас галлюцинации», — спокойно отвечаю я. Она крайне удивлена, ведь я себя никогда так не вела. Но мне в самом деле нестерпимо слушать все это дерьмо. Не хочу и не буду. «Я еще месяц назад хотела с тобой поговорить», — заявляет мерзавка, наконец-то ухватившись за повод ко мне придраться. «Меня твоя работа не устраивает. Ты хамка и долго соображаешь. Последнее заключение ты писала почти 3 дня. Предлагаю тебе написать по собственному желанию». «Я уже написала». Обрываю ее и встаю. Не хочу тратить драгоценные минуты своей жизни на то, чтобы выслушивать ее угрозы. У меня есть накопление, и мне хватит месяца на 3 скромной жизни. Я должна была избавиться от этого энергетического вампира давным-давно и не насиловать себя. Встаю и выхожу за дверь. Сажусь за рабочий компьютер и пишу заявление. Параллельно пишу заявление на предоставление мне выходных дней за свой счет на сегодня и завтра. Распечатываю оба и снова иду в воняющий дерьмом кабинет. Стучу и захожу, после чего кладу на стол 2 заявления. Она делает вид, будто увлечена телефонным разговором. Я не уйду отсюда, пока она их не подпишет. Я отработаю ровно 2 недели, начиная с этого дня, и не днем больше. Ее мерзкая наманикюренная рука дает мне знак испариться. но я не двигаюсь с места. «Оставь, я посмотрю потом», — говорит она, не глядя на меня. «Ваша подпись на этих документах условная», — сообщаю ей. «Для отдела кадров важна лишь подпись генерального директора». Смотрит на меня и усмехается. «Ты много о себе мнишь». Исполненная превосходством, говорит она. «Я не подписываю документы, не глядя». «Серьезно?» — скидываю бровь. «Вам нужно 3 дня, чтобы заявление на увольнение изучить? Выйди из моего кабинета». У меня пальцы покалывают от желания врезать ей по разукрашенной физиономии. Я знаю, что она родственница генерального, поэтому основания, на которых она занимает этот кабинет, вызывают большие сомнения. Не позволю уволить себя по какой-нибудь статье. Забираю оба заявления и ухожу. Снимаю копии и отношу секретарю, потребовав визу о принятии. Затем забираю пальто и ухожу из этого ужасного места. Куда? Понятия не имею. Я так давно не гуляла по Москве посреди рабочего дня. На самом деле, я так вообще никогда не гуляла. Я работаю с 18 лет. И зачем, спрашивается? Чтобы подобные моей бывшей начальнице тыкали меня, хотя у меня стаж работы в гражданском праве больше 10 лет. Иду в метро, решив отправиться в парк. Всю дорогу прокручиваю в голове этот разговор и придумываю кучу альтернативных вариантов. Я всегда гордилась своими навыками делового общения. И меня очень задело обвинение в хамстве. Я нормально соображаю. Я сдаю все свои заключения вовремя. 3 дня даются как раз на то, чтобы тщательно все проверить. Пишу подруге, и она забрасывает меня вопросами. Подробно передаю ситуацию, умолчав лишь о причине своего опоздания. Большой, сильной, крышесносной причине. Кажется, я все больше запутываюсь во лжи, и самое ужасное заключается в том, что у меня ком в горле, и по щекам бегут слезы. Я совершенно не стрессоустойчивая.